Китари взяла ее за плечи Тагрута и развернула к себе. «Скажи, что именно могло стать причиной такого возмущения?» На это Китари минуту молча смотрела в глаза подруге, а затем, вздохнув, произнесла: «Такие возмущения отмечались нами во время проведения массовых и кровавых жертвоприношений, идиот!» — прорычал Лайс в лицо Уильяму, схватив того за воротник. «Я тебе сказал устроить аварию, а ты что вытворил? Тебе нужно было отвлечь инспекторшу», — насмешливо произнес тот. «Я это и сделал. Какой ценой, хат тебя задери? Это мой город, что хочу, то и делаю. Кто тебе вообще помог это организовать? В одиночку твоя СБ не справилась бы, не твое дело». Ударом руки Уильям освободился от захвата Лайса. Поправив рубашку и улыбнувшись ему в лицо, он медленно вышел из комнаты. Посмотрев ему в спину, директор повернулся к столу, где отображались голограммы трех других директоров. Уильям слетел с катушек. «Нужно избавиться от него, пока не поздно». «Поздно», — покачал головой Матс. «Теперь мы все на одном корабле. Я даже не знаю, как мы теперь будем оправдываться перед Дакари, если все всплывет». «Значит, не должно всплыть», — посмотрел на него председатель. Глава 14. «Я остался ночевать на корабле, как, собственно, и Китари с Асакой. Мы должны были выяснить, что именно знает Оливер и почему на планете так странно погибли разумные. А вот Микки, придя в себя, все-таки отправился на Бзоб, но уже в сопровождении пары клонов. Наутро к нам на крейсер прилетела мой бывший куратор, Софи Лаири. Раньше она была помощницей Калиса Арима и помогала воспитывать юнлингов, в том числе и меня. Однако после эвакуации с Карусанта она возглавила медицинский корпус ордена. Все джедаи-целители в тот день решили остаться в храме. Отчасти благодаря им, мы так долго и продержались тогда. Прилетев, она тут же настояла на том, чтобы мы с Асакой прошли проверку в медотсеке. Там она прогнала нас по стандартным процедурам. Это когда стоишь в центре металлической платформы, а вокруг тебя крутятся манипуляторы с датчиками, проводя сканирование твоего тела. Причем сканером без разницы, в одежде ты или без нее. Если же разумный не мог стоять на ногах, то центр платформы поднимался, создавая столик. Все-таки такая мобильная платформа предназначалась в первую очередь для тяжелораненых солдат. Не удовлетворившись этим, Розова КЖЭТ Виллек применила какую-то сканирующую технику. Я почувствовал легкие покалывания во всем теле. «Вы в порядке?» – вынесла вердикт женщина. «Возмущение силы задело только вашу психику. Вам нужно заняться медитацией, иначе вы станете крайне уязвимы перед темной стороной силы». «Конечно», – кивнул я. «Мы можем идти?» «Да». На инспекцию я отправился с Китари и целым батальоном клонов. Вместо стервятников нас сопровождали истребители В-крылья, и это два типа Актис. Асака осталось координировать работу на корабле. Нужно было срочно разобраться с аппаратными модулями, мы в любой момент могли подвергнуться нападению со стороны почти 400 наших же истребителей. Отцу мы доложили о проблеме, но в нашей корпорации было довольно мало живых техников, так что вся надежда была на подчиненных Паратуса. Китари со мной не разговаривала. Даже когда я дежурно поприветствовал ее в ангаре, забираясь в канонерку, она лишь сердито дернула плечом и отвернулась. Пожав плечами, я молча встал подальше от нее. Скоро мы добрались до верфей, расположенных в космосе. Вблизи было видно, что огромные станции располагались почти на одинаковом расстоянии друг от друга. От каждой из них к двум соседним шли две нитки туннелей, соединяя все сооружения в одно большое кольцо, опоясывающее планету. Как я понял, одно кольцо, на которое мы летели, объединяло крупнотоннажные верфи для производства кораблей тяжелого класса. Еще одно кольцо было для среднего класса и одно для легкого. Как и раньше, приближаясь к ним, мы не видели, чтобы верфи работали. В ангаре одной из верфей, выполняющую еще и роль центра полетов, нас встретил Финлей Леннон и Фейт Джонсон, а также несколько служащих. В глаза бросалось мрачное лицо заместителя и опухшие глаза блондинки. «Доброе утро», — поприветствовала их Китари и сразу поинтересовалась. «А где Оливер?» «Пропал без вести», — ответил тот мрачно. «В смысле?» «Не понял я. Как ваш заместитель мог пропасть бесследно?» «Ну не бесследно», — поправился тот. «Вчера он уехал в четвертый город. У нас города не имеют названий, только номера», — добавил он, увидев мои взлетевшие брови. «А сегодня утром пришло сообщение, что город был атакован. По протоколам безопасности, все подъездные туннели перекрыты, а все жители считаются пропавшими без вести». «Атакован кем?» – задала вопрос Китари. «Местными племенами. А почему ваши службы безопасности не защищают город? Те части, которые были в городе, защищают, а остальным запрещено вмешиваться. Почему? Раньше мы пытались им противостоять, когда они нападали, но в итоге теряли и жителей, и охрану, а иногда они по туннелям попадали в соседние поселения. Поэтому теперь мы просто перекрываем туннели и ждем, пока они сами не уйдут. Хаем, протянула Китари, смотря на меня с намеком, видимо, именно нападение на город мы и почувствовали вчера. Мистер Леннон, думаю, мы сможем помочь вам, протянул я, лихорадочно соображая, хватит ли взятого батальона, чтобы наведаться в город. На мое высказывание Фейт вскинула глаза и с такой надеждой посмотрела на нас, что я решился. Была не была, но если есть шанс спасти разумных, то мы должны попытаться. Уверен, Асака поступила бы так же. Подождите меня немного, я свяжусь с Лизой Дакари. Но, господин, я не уверен, что это будет разумно, забеспокоился заместитель. Эти твари очень опасны. Мистер Леннон, вмешалась Китари властным голосом. Господин Дакари предлагает вам помощь спасти жителей. Просто предупредите своего директора, чтобы он помог нам. Хорошо, убито ответил заместитель и отошел от нас чуть в сторону. Я же, потянув жрицу за руку, также сделал пару шагов назад. Я полечу склонами разбираться, что там произошло, тихо сказал я. А ты будь осторожна здесь. Что-то мне не нравится резкая пропажа Оливера. Я всегда осторожна, в отличие от некоторых, внезапно огрызнулась девушка. Решив не развивать тему, я отошел от нее и связался с Асакой. Быстро объяснив проблему, я попросил прислать помощь и заодно усилить охрану Китари. Заверив меня, что все будет сделано, Тагрута отключилась. Вот люблю ее за это, когда надо, она мигом все улавливает и не задает лишних вопросов. Вернувшись обратно, я увидел, как побледнело лицо заместителя. Господин Дакари, повернулся он ко мне и чуть с запинкой произнес, господин Кассиль дал добро на помощь городу и пообещал всестороннюю поддержку. Я буду сопровождать вас, а Фейт Джонсон поможет госпоже Эрилин. С сегодняшнего дня она новый заместитель нашего директора. Я могу с вами поговорить наедине, господин Дакари, неожиданно обратилась ко мне молчащая блондинка. Конечно, кивнул я и сказал для Финлы и Китари. Скоро прибудет подкрепление, с ним мы и полетим в осажденный город. Отойдя в сторону, чтобы нас не услышали, Фейт повернулась ко мне. Рейн, пожалуйста, спаси Оливера, всхлипнула она. Вы с ним близки, он, единственное, что у меня осталось после того, как 10 лет назад я потеряла родителей. Ты знаешь, где именно в городе он может быть? Нет, в ее глазах заблестели слезы. Обняв ее за плечи, я услышал, как она еле слышно прошептала. Я вообще не понимаю, почему он отправился туда, это не наша зона ответственности. Акова, директора Уильяма Тертхау. Фейт, прошептал я ей на ухо, я обещаю, что приложу все усилия, чтобы найти его, и если он жив, то верну его. Спасибо. Теперь уже она обхватила меня руками. Я знаю, что Оливер расследовал кое-что связанное с директорами, продолжил тихо я. Постараюсь разузнать, чем именно он занимался. Хорошо, я сделаю что угодно, кивнула она. Не надо что угодно, чуть улыбнулся я, и добавил серьезнее. Возможно, именно это расследование и привело его туда. Поэтому будь осторожна и никому не говори об этом, только мне. Ясно, я поняла, кивнула она и, отстранившись, внимательно посмотрела на меня. Тогда давай вернемся к остальным. Возвращаясь обратно, я проигнорировал гневный взгляд Китари, и так знаю, о чем она думает, что она была права во вчерашнем разговоре. Но я доверяю своей интуиции больше, чем зеленоглазке. Дальнейшее наше ожидание прошло в молчании. Финлей оставался бледным и нервно сжимал руки, видимо, боялся, что может не вернуться из поездки. Настроение Фейт чуть поднялось, она обрела надежду. Китари, сложив руки на груди и поджав губы, молча ждала. Ну а я готовился к сложному дню, вряд ли мы там найдем что-то хорошее. Наконец в ангар влетело сразу несколько лараты. Из одного выскочил без шлема лейтенант Сакура и подбежал к нам. Один полк готов к выполнению задачи, сэр, вытянулся он передо мной. Два батальона будут сопровождать госпожу Эрилин, и еще два находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Вот как, Асака подняла весь наземный десант Венатора. Хорошо, ответил я, и повернувшись к Финлею, сказал, пошли, время не терпит. Пока мы грузились в канонерку, из других выскакивали клоны и бежали к Китаре, выстраивая защитную коробочку. Видя, как ее охрана увеличивается, жрица бросила на меня очередной, на этот раз уничтожающий взгляд. Я же просто пожал плечами и полез внутрь. Практически сразу канонерка поднялась в воздух. Лараты с Рейном и Финлием поднялась в воздух и вылетела сквозь створки ангара. На ее место практически сразу приземлился другая канонерка, из которого выскакивали солдаты. Они бежали к жрице, окружая ее, новую заместительницу и несколько подручных директорий. «Госпожа Эрилин, может, начнем инспекцию?» – спросила Фейт. Ее голос прозвучал достаточно твердо для той, кто еще недавно кидала умоляющие взгляды на Дакари. «Начнем», — кивнула жрица и, двинувшись к выходу из ангара, словно невзначай поинтересовалась. «О чем вы говорили с Рейном?» — попросила его об услуге, чуть замявшись, ответила блондинка. «Вот как?» — нахмурилась жрица. «Хочешь поднять свои акции повыше, пока есть возможность? О чем вы?» — с удивлением глянула на нее Фейт. «Ты знаешь, о чем? Подниматься по карьерной лестнице можно разными способами», туманно ответила она. «Рейн Дакари, хороший человек», покачала головой блондинка, поняв ее намек. «Настолько хороший, что не попросил ни о какой услуге взамен», насмешливо фыркнула черновласка. Шагающая рядом блондинка споткнулась. «Вот видишь», констатировала Китари, от которой не укрылось замешательство Фейт. «Вы все неверно поняли». «Конечно, конечно», с сарказмом произнесла жрица. «Какую услугу ты ему окажешь, я не могу сказать, и не надо. И так все понятно». На это блондинка с несчастным видом промолчала, добавить ей было нечего. Пока мы летели на планету к осажденному городу, Финлей чуть пришел в себя. Во всяком случае, его руки уже не сжимались столь судорожно. Решив воспользоваться моментом, я начал расспрашивать его, что именно из себя представляют местные племена. Оказалось, что это те гуманоиды, представителя которого я видел вчера среди экспонатов. Они жили здесь еще до прибытия первых колонистов. Долгое время они были неизвестны новоприбывшим, но постепенно рассказы о двухметровых гигантах с дубинками заставили корпорацию «Тяжелое машиностроение» Ротаны предпринять ряд экспедиций. Каждый раз из таких исследований возвращалась всего пара разумных, они бредили и рассказывали какие-то ужасы про красные пещеры. Чуть позже удалось выяснить, что гуманоиды представляли собой высоких, под 2-3 метра ростом, существ, передвигающихся на двух ногах. Как и люди, они имели по две руки и ноги, но при этом были почти полностью покрыты длинной белой шерстью. Даже их головы напоминали человеческие, присутствовали длинные белые волосы, нос, лоб, щеки. Отличия были только во рту, там присутствовало множество острых треугольных зубов, и в глазах они были сплошь черные без белка, с маленьким белым зрачком. Племена находились на крайнем низком уровне цивилизации. Они охотились с помощью дубинок, даже не луков, и были крайне религиозны, проводя ритуалы жертвоприношения для своих богов. Для первых поселенцев они не представляли угрозы, но затем они открыли в себе способность виртуозно обходить системы защиты городов. С тех пор ротанцы начали сталкиваться с постоянными нападениями на их поселения. В основном, атакам подвергались небольшие городки на окраинах. Попытки бороться с ними успехами не заканчивались. Они обладали быстрыми рефлексами и могли передвигаться на четырех конечностях, словно животные, развивая достаточно приличную скорость. Именно из-за этого их назвали ходунами. Приборы наблюдения тоже довольно слабо помогали их отыскать. Ходуны ловко прятались в окружающем их рельефе. И даже в городе они могли спрятаться так, что избэшники замечали их только когда гуманоид уже замахивался своей дубинкой. А вот они сами легко избегали или уничтожали автоматические турели, дроидов-охранников и даже мины. Охоту также усложнял тот факт, что племена постоянно кочевали, не оставаясь долго на одном месте. В последние годы нападения племен прекратились, и многие ротанцы вздохнули с облегчением. Выдвигались самые разные теории, почему это произошло, начиная с того, что директория смогла развернуть более эффективные системы защиты и заканчивая вымиранием племен из-за какой-нибудь болезни. И вот сейчас вновь произошло нападение, что, по мнению Финлея, определенно всколыхнуло всю планету. Пилоты, ориентируясь на данные от планетарного диспетчера, начали снижение в долине, через которую проходил подземный туннель к городу. Медленно летя, мы заметили, как две полоски белого снега под нами разъехались в стороны, открывая взор на подземную трассу. Сам проем был не очень большим, туда могла поместиться лишь одна канонерка, и то, с трудом. Влетев внутрь, наш транспорт не сразу приземлился. Пилоты осматривали туннель на наличие живых существ. Сидящие в специальных капсулах бортовые стрелки шевелили своими пушками, выцеливая врага. Однако трасса была пуста. Мы с клонами вышли наружу. Как обычно, я свои мечи держал в сумке. Не хотелось бы светить их перед ротанцами, но своя жизнь дороже. Хотя, вначале попробую обойтись бластером, тем самым, снабу. Туннель был таким же, как и те, по которым мы уже ездили. Пустые стены, лампы, чередующиеся с равным интервалом, и небольшие отверстия вентиляционных шахт. Выбравшийся Финлей сказал, что после объявления тревоги туннель был перекрыт с двух сторон. Когда мы будем готовы, его откроют со стороны четвертого города. Кивнув ему, я прислушался к своим ощущениям. Никакого чувства опасности не было, только настороженность. Отойдя с солдатами к стенам, мы позволили канонерке вылететь, освободив место для другой. В течение следующего часа канонерки непрерывно залетали и вылетали в тоннель, выгружая солдат и технику. Из последнего были спидеры и шагоходы от РТ, те самые цыпленки, но еще без имперских кабин. Клоны использовали его как вездеходный разведывательный транспорт, который одинаково хорошо был приспособлен к любым типам ландшафта. Признаться, я был удивлен скоростью развертывания клонов. Все-таки выгрузить 2000 солдат, да еще и технику за час. Но клоны-пилоты были профессионалами, умудряясь за пару минут подойти к створкам туннеля, выгрузить солдат с техникой и тут же уйти обратно, освободив место для следующего корабля. Клоны выстраивались взводами позади 10 шагоходов, которые шли парами на удалении друг от друга. В первую минуту я хотел пойти во главе батальона. Все-таки мое боевое предвидение было на высоком уровне, и я мог заранее предупредить об опасности. Но взглянув на мнущегося рядом Финлэя, отказался от этой идеи. Если он увидит меня, то его придется кончать, поскольку контролировать информационное поле планеты с населением в 9 миллиардов мы точно не сможем. К слову, расскажу про наш наземный десант. За счет того, что Венатор имел подкласс «Охотник», обозначающий высокую автономность действия вдали от основных сил, наземный десант, как и космический экипаж, состоял из двух полков, 4608 клонов. Каждый полк делился на 4 батальона, по 576 единиц бойцов. Батальоны в свою очередь делились на 4 роты, 144 солдата, а те на взводы по 36 и отряды по 9 бойцов. Для этой операции АСАКа задействовала весь десант, 4 батальона разворачивались здесь, 2 было отведено на защиту Китри и еще на 2 находились в боевой готовности. Я уже говорил, что техникой наши клоны также были хорошо оснащены, но в данном случае мы видели лишь 20 спидеров и всего десяток АТРТ. Ну да не мне судить, что лучше выгружать в тоннель. Может, канонерки потом еще что-то подвезут. И кто здесь командир? Поинтересовался я у ближайшей колонны клонов. Я здесь, сэр, подошел ко мне клон в броне первой фазы, хотя остальные щеголяли во второй. Командир КК-7567, отвечаю за все 4 батальона, развернутые для этой операции. Тогда приступайте по готовности. Задача зайти в город и зачистить его от местных племен. Я понятливо кивнул Рексу, решившему не афишировать свое имя и понижение в должности. Я и мистер Леннон будем наблюдателями. Где нам идти? Лучше всего в центре, сэр. Хорошо, дайте переговорное устройство для связи. Отойдя от нас, Рекс дал отмашку, и вперед выдвинулись спидеры и шагоходы. Немного пожождав, чтобы создать дистанцию, он дал приказ на выдвижение пехоты. Следующий час мы просто шли по туннелю. Клоны передвигались молча, а вот Финлей, почувствовав себя в безопасности, наоборот разоткровенничался. По его словам, обычно ударом подвергались самые отдаленные шахтерские городки с населением в пару тысяч. И по рассказам очевидцев, мало кто оставался в живых после их нашествия. Нападение же на целый город не ожидал никто. Однако служба безопасности сработала быстро, активировав протоколы нападения, хотя им было не по себе закрывать город с населением чуть более 500 тысяч разумных. Впереди забрезжил более яркий свет от ламп, а еще через пару минут Рекс доложил по связи. «Сэр, разведчики вошли в город. Пока все тихо. Следов гуманоидов не зафиксировано. Следов разумных не зафиксировано». «Принял», — ответил я и, посмотрев на Финлэя, я сказал. «Разведчики вошли в город. Пока гуманоидов не видно. Вы ориентируетесь в этом городе?» «Ну, они все выполнены по одной схеме», — ответил заместитель. «На окраинах находятся жилые дома, а ближе к центру — производственные помещения. Разумные добираются до места работы благодаря монорельсам, которые выполнены в виде паутины и сходятся в центре города. По ним же осуществляется связь с другими городами. Вы здесь ни разу не были? Полюбопытствовал я. Это вотчина директора Терпхау, а не господина Касселя. Ясно, пробормотал я и посмотрел вперед. Пройдя сквозь огромные створки, отделяющие город от туннеля, мы оказались на неширокой улице. С обоих сторон от нас возвышались девятиэтажные дома, плотно прижаты друг к другу. Несколько отрядов клонов ушли в эти дома, в то время как основная часть продолжала медленно двигаться вперед. «Если мы будем идти по этой дороге прямо, то мы выйдем на центральную площадь», сказал вновь побледневший ротанец, постоянно оглядываясь. «Здесь как-то слишком тихо». «Ага», кивнул я, прислушиваясь к своим ощущениям. Чувство опасности так и не появилось. Я попытался уловить возмущение в силе, но ничего не чувствовал. Продолжая медленно передвигаться вперед, я тихо сообщил Рексу о своих ощущениях. Тот в ответ сказал, что все жилые здания, куда зашли клоны, были пустыми. Никаких следов борьбы. Следующие 2 часа также прошли в молчаливом движении. Мы не видели противника, как и следов нападения, но при этом город словно вымер. Мы уже прошли жилые здания и сейчас передвигались между заводами. Они также были пусты. У меня даже промелькнула мысль, что возможно это ловушка на нас, но вновь трясущийся Финлей заставлял как-то усомниться в этом. В конце концов, даже если его не жалко, директора должны были отдавать себе отчет, что за мою смерть отец плюнет на все и организует орбитальную бомбардировку. Ведь такую масштабную ловушку без соучастия директоров провернуть просто нельзя. Наконец, Рекс вышел на связь и сказал, что разведчики кое-что нашли. Приготовившись ко всему, я покрепче сжал бластер. Однако все оказалось куда прозаичнее. Скауты на спидерах завершили беглый осмотр всего города. На дальней от нас стороне они обнаружили огромный пролом, ведущий из горы в долину. Снежная буря не позволяла заглянуть далеко, но наличие множества огромных следов говорило само за себя. Причем среди сотен следов гуманоидов скауты смогли различить и следы людей. Сам же город, на первый взгляд, был пустым. Хат, одно разочарование с этой операцией. Мы никого не нашли, никого не спасли, и я понятия не имею, куда мог подеваться Оливер. Следующие 3 дня мы провели в 4-м городе. На месте пролома Рекс спешно возводил баррикады. Сам проем оказался огромным, шириной почти в километр и высотой в несколько сотен метров. Его нельзя было заткнуть первыми попавшимися строительными материалами. Директория выделила из своих запасов дефлекторный щит, который позволил отсечь суровую атмосферу снаружи. Но щит не давал защиту от ходунов. Те уже давно поняли, что достаточно просто медленно пройти сквозь него. Поэтому клоны сразу за щитом разворачивали защитные баррикады, оборудовали огневые точки и даже высаживали крупную технику. В частности, там уже находилось 4 штуки от те, шестиногие штурмовые вездеходы. Я с частью клонов в это время обыскивал сам город на предмет выживших или гуманоидов. При этом я активно использовал недавно освоенную мною технику обнаружения жизни. Ту самую, которая помогла мне определить, что в культ ведающих пришли убийцы. Правда, опытным путем я установил, что моя чувствительность не позволяет видеть слишком далеко. Но экономить несколько часов в день, одновременно проверяя по несколько многоэтажных зданий, я мог. Мы также предприняли несколько попыток провести разведку в самой долине, однако безуспешно. Из-за непрекращающейся снежной бури наземный транспорт, включая вездеходы от РТ, не мог ничего видеть дальше нескольких метров. Канонерки попытались провести воздушную разведку, но тоже без особого результата. Поэтому первые поисково-спасательные работы можно будет провести только после того, как буря уляжется. Однако, по словам Финлея, сейчас на планете наступил сезон бури, такая непогода может стоять декадами. Впрочем, я не думал, что после окончания снегопада мы кого-то найдем. Возмущение в силе довольно четко показали, что большая часть жителей города уже погибла. А те, кто и выжил, судя по следам возле проема, вряд ли продержаться пару декад. Подземные туннели разблокировали и в город потянулись спасательные службы. Причем медикам делать особо было нечего, хотя они и развернули полевой лагерь. А вот техники, отвечающие за все коммуникации, в особенности за обеспечение тепла и воздуха в городе, проверяли весь город так же тщательно, как и мы с клонами. По итогам их проверки будет принято решение, пригоден ли город к дальнейшей эксплуатации или нет. Директория попросила нас выделить клонов на их охрану, хотя бы до тех пор, пока мы полностью не проверим весь город. Однако больше всего меня поразил тот факт, что расследование происшествия никто не проводил, для местных это была очередная трагедия, которые хоть и случались редко, носили характер стихийного бедствия, с которым ничего нельзя сделать. Какого-то особого стремления искать потерявшихся никто из спасательных служб не проявлял. А я уже надеялся, что больше никогда не буду участвовать в подобных мероприятиях, проворчал один из мужчин, поправляя свое снаряжение на плече. Столько лет жили, горя не знали. Я уже надеялся, что они все повымирали. Ну, может, они объединились с другими племенами, пожал плечами его товарищ, замеряя что-то возле одной трубы. Да не, они же тупые. Я читал в планетарном вестнике, что им еще пару тысяч лет понадобится, чтобы прийти к созданию более сложных социо-каких-то там форм. Короче, они как звери сейчас, живут стаями. Давление нормальное, внешних повреждений тоже нет, проигнорировал его высказывание напарник. Можно двигаться дальше. Или может им кто-то помог, или это были не они, не унимался первый, идя к следующей точке замера. Ну где это видано, чтобы ходуны атаковали целый город? Они же раньше только на маленькие поселения нападали, а тут полмиллиона разумных. И посмотри как чисто, ни одного трупа. А ведь я помню как блевал после того как навестил 16-й шахтерский поселок, там везде была кровавая каша. И кто мог такое провернуть? Недоверчиво хмыкнул второй. Я слышал, что в город первым прибыли солдаты Дакари, подойдя чуть ближе к нему прошептал мужчина, нервно косясь на идущих рядом клонов в сопровождении одного вездехода. Они якобы обнаружили какой-то большой проем, из которого и пропали жители. Но мы ведь знаем, что ходуны проникают через узкие лазы в горах. А недавно директор Терпхау в интервью заявил, что корпорации Дакари не хватает сотрудников. На что ты намекаешь? Так может солдаты того забрали население в рабство? Говоришь, что на стервятниках такие модули установлены? Протянул Каздан Паратус, рассматривая черный аппаратный модуль. Да мастер Риин сказал, что такие же были на В4 на Рагуолисе. Что ж, похоже не зря Дзик его учил, продолжил вертеть модуль в руках Алин. И что Дакари хочет? Чтобы мы как можно быстрее проверили все истребители. Как будто нам заняться нечем, проворчал Казданы, неожиданно посмотрев поверх головы Мики, громко крикнул. Дадар, иди сюда. Что такое? Подошел нахмурившийся страж. У нас тут проблема нарисовалась. Выслушав всю историю с модулями, Дадар поинтересовался. А мы можем узнать, как именно они оказались в дроидах? Вряд ли, пожал плечами глава техкорпуса. У них там, кивнул он на небо, огромные производства с огромным количеством разумных. Там кто угодно может установить их. Ясно. Но это плохо и для нас. Проблемы Дакари это и наши проблемы, задумчиво протянул безопасник. Ты говоришь очевидные вещи, Дадар, насмешливо произнес Паратус. Так а зачем ты меня позвал, низкорослик? В ответ улыбнулся Дадар. Мне нужно забрать всех техников из лагеря, чтобы как можно быстрее обезопасить нас от саботажа, ответил Паратус. А как думаешь на это отреагирует Таминамиджакра? Мы ведь так и не закончили работу с медицинским отделением, архивом, станцией связи. Вот хаттова отрыжка, выругался Дадар. Его взгляд упал на рядом стоящего мальчика. Мики, орден нуждается в тебе. Нам нужно поговорить. Схватив Китари за руку, я потащил ее обратно в капитанскую каюту, из которой она только что вышла. Ты что себе позволяешь? Прошипела та, вырвавшись из моего захвата. Ее глаза блеснули зеленым светом. Мне сейчас нужна не Китари девушка, а верховная жрица планеты Кадари. Серьезно посмотрел я на нее. Есть дело, не терпящее отлагательств. Что за дело? Подозрительно спросила она. Я считаю, что к нападению на 4-й город причастная директория. Несколько секунд Китари сверлила меня взглядом, а затем резко развернувшись, шагнула к столу. Сев, она кивнула на стул напротив и спросила. Доказательства есть, только косвенные факты, покачал я головой, присаживаясь на стул. Несколько дней назад Оливер сказал нам о готовящемся саботаже. Мы нашли лишние модули на стервятниках и я подумал, что именно это он имел в виду. Но сейчас задумался, заместитель говорил, что всю вину хотят скинуть на нас. Но ведь переделанные стервятники ничего не решают, это просто диверсия. Причем вариант с агентурой Бланшота выглядит куда более реальным, чем попытка директоров подложить нам лепешку банты. А затем я вспомнил и про Тарпина. Тот утверждал, что само население планет принесет им победу. Так может Оливер имел в виду что-то другое? Может, кивнула девушка. Но он пропал вместе со всеми жителями 4-го города. Именно, подхватил я. И здесь вторая зацепка. На танцах, Когда ко мне подошел Уильям Терпхау, он сказал, что должен поговорить с Оливером на тему преданности и задания в четвертом городе. И, четвертый город, это зона ответственности Терпхау, не Касселя. Почему один директор дает задание чужому заместителю? Почему не отправляет своего? Это выглядит странно, согласно кивнула жрица. Теперь по самому нападению. Я пообщался со спасателями. Им явно дали приказ не болтать нам лишнего, но кое-что я все же выяснил. Например, что это первое нападение на столь большой город. До этого нападению подвергались даже не города, мелкие поселки с численностью в пару тысяч разумных. Причем обычно ходуны проникали небольшими отрядами через трещины в горах, а у нас целый разлом. Как они его сделали? Твоя подружка сказала, что ходуны научились обходить системы защиты. Может, они уже научились обезвреживать мины и использовать их для своих нужд, заметила Китари. Сомневаюсь, покачал я головой, решив не акцентировать внимание на подружке. Тут ровно две проблемы. Во-первых, вряд ли СБшники директории использовали мины с высокими бризантными свойствами. Бризантные свойства – это когда от взрыва в воздух поднимается огромный кусок земли, пояснил я. Такие мины переворачивают технику, танки, вездеходы, глайдеры. У ходунов нет брони, поэтому лучше использовать мины с высокими фугасными свойствами, они увеличивают зону поражения. Поняла, кивнула девушка. А во-вторых, для создания такой дыры им бы понадобилось несколько сотен мин. И то, не факт, что хватило бы. Мины просто не созданы, чтобы проламывать огромные ходы в гору. Хорошо, что-то еще. Да, я достал датапад. Я смог раздобыть карту ближайших поселений вокруг четвертого города. Посмотри, девушка склонилась над устройством, рассматривая схему. На ней было видно, что город, подвергшийся нападению, находился в окружении других городов под номерами 3, 5, 6 и 7. Все эти города были связаны между собой через четвертый город. Почему ходуны не атаковали внешний город? Почему они пролезли сквозь периметр охраны, не задев их, чтобы атаковать центральный? Есть догадки? Пока нет, откинулся я на спинку стула. Но по словам спасателей, такого раньше никогда не было. Ходуны показали изрядное количество ума и хитрости. И при этом, не стали поступать как обычно, убивать всех в городе. Так что я думаю, что кто-то инсценировал все под атаку племен. И ты подозреваешь директорию, а больше некого, развел я руками. Такая операция под силу только их службам безопасности. Вывести тайно полмиллиона разумных и их убить. В твоих рассуждениях слишком много допущений. Китари сложила пальцы домиком и пристально на меня посмотрела. Под словами Тарпина может скрываться все что угодно. Если Терпхау хотел избавиться от Оливера, то мог просто убить его, а не проводить целую операцию по уничтожению города, своего города. Как живут ходуны и чем они были мотивированы, мы и подавно не знаем. Об их существовании я и вовсе узнала только после нападения. А насчет разлома в пещере, там не обязательно использовать мины. Есть куда более простой способ. Если залить воду в трещины скалы, то при замерзании вода расширяется и раскалывает камень. И племена, живущие в вечной мерзлоте, наверняка знают об этом. Ты думаешь, что это сделали ходуны? Со скепсисом в голосе спросил я. А потом еще и позаботились обо всех камерах в городе. Мы не нашли ни одной камеры. Даже местные техники были удивлены этим фактом. «Я не знаю, кто это сделал», — ответила спокойно она. «И предлагаю просто продолжать разбираться в этом, а не голословно обвинять директорию. У меня есть план получше», — возразил я. «Давай возьмем Асаку и наведаемся к Уильяму. С помощью обмана разума что-нибудь разузнаем. Уильям имеет сильную волю, вряд ли техника подействует на него. Тогда можем попробовать с его заместителями». «Нет», — спокойно ответила Китари. «Что нет?» – неудоменно спросил я. «Я не позволю тебе допрашивать директора или его заместителей», – пояснила свою мысль девушка. «Мы начали план по интеграции Ротаны в нашу корпорацию, и противостояние с директорами может сорвать его. Послушай, Китари, я почти уверен, что они или причастны к нападению, или попустительствовали этому», – попытался я воззвать к ее чувству справедливости. «И если мы не остановим их, то это может повториться. Если ты это сделаешь, мы не сможем получить контроль над планетой в ближайшем будущем. Ты предлагаешь и дальше позволить им уничтожать разумных?» Удивленно вытянулось мое лицо. «Нет», — спокойно качнула она головой. «Но допрашивать директорию не нужно. Хочешь докопаться до истины? Продолжай проводить расследование, но не лезь к руководству. И когда принесешь доказательства, мы еще раз обсудим ситуацию. Разумные не дураки, Они тоже понимают, что не все чисто, не согласился я, и будут искать виноватых. А в этих условиях выставить виновными нас, проще простого. Население уже настраивают против нас через СМИ. Понимаю, кивнула жрица, но допрашивать руководство все равно не дам. Извини, но пока в нашей паре я главный, встал я со стула, и я считаю, что допрос провести нужно. Двинувшись к выходу, я услышал: «Постой», выдвинув ящик стола, Китари копалась в нем, что-то ища. «Что?» Повернулся я к ней, стоя уже около раскрытых створок. «Теперь мы квиты», услышал я и увидел направленное на меня дуло бластера Снабу. Я потерял сознание. Глава 15. «Ты поступаешь неправильно», в очередной раз воскликнула разгоряченная Тагрута, посматривая на лежащего на кровати без сознания блондина. Вернувшись в каюту после сообщения жрицы, Асака обнаружила Рейна возле створок. Первой ее мыслью было, что это повторение приступа и сейчас она тоже упадет, но Китари быстро ее успокоила, объяснив, что именно она сделала. Вдвоем переложив его на кровать, она потребовала объяснения от подруги. «Неправильно, это попытка защитить информацию о том, что в звездной системе Экс-Сарга находятся выжившие джедаи», полюбопытствовала Китари. «Нет, мы бы не выдали эту тайну никому», Асака устало выдохнула Китари. Она убеждала подругу уже второй час. Еще раз, Рейн хотела использовать технику силы на директоре или его заместителях, выбивая информацию. Хотела это сделать на разумных, которые не раз общались с джедаями. И как после этого он всерьез рассчитывал сохранить тайну на планете с населением в 9 миллиардов. Не факт, что директория общалась с джедаями. Даже я не знала про эту секретную планету. Я не говорю, что джедаи посещали планету. Но директория, выполняя заказы республики, не могла не контактировать с высшим командованием, которое в то время занимали джедаи. Корпорации должны были получать обратную связь о своих изделиях, что работает, что ломается, что нужно поставлять в первую очередь и так далее. Так что технику сил они бы быстро заметили и использовали против нас. Мы бы нашли другой способ пообщаться с ними, не хотела сдаваться Асака. Даже я вижу только один возможный способ разговорить их, использовать обман разума, а затем вырезать все руководство, чтобы они не разболтали лишнего, и заодно всех свидетелей. Причем сразу после применения техники. Готова ему помочь в этом, пристально посмотрела на нее Китари. Асака отвела взгляд. Помолчав немного, Китари продолжила: «Перед тем, как позвать тебя, я связалась с Умиком Дакари. Я объяснила ему все, что говорю тебе, и он поддержал меня и мое решение». «Какое решение?» Посмотрела на нее Тагрута. «Отстранить Рейна от проекта Ротаны. Он слишком необдуманно поступает, рискуя случайно выдать тайну Ордена. Но это неправильно», жалобно протянула Асака, вернувшись к непробиваемому аргументу. «Я сделала это, чтобы защитить Орден и Рейна, который не понимает, что творит», твердо ответила Китари. «И у меня к тебе серьезный вопрос. Ты поможешь мне в этом?» Асака замялась, уставившись в пол. «Я не знаю. Я хочу защитить Орден, но не ценой друга», тихо проговорила она. «Тебе не придется терять его. Я ему сама все расскажу и отправлю на Бзоб, не дав ему возможности с тобой поговорить. А ты уходи, пока не поздно, он скоро очнется. Как успокоится, сможешь пообщаться с ним, не разрушив вашу дружбу». Асака последний раз бросила взгляд на Рейна и молча кивнула. У самого выхода она повернулась к жрице и серьезно произнесла: «Я тебе доверяю, Китари, и ради Ордена поддержу тебя. Но если я однажды узнаю, что ты меня обманывала». Пробуждение было не очень приятным. Голова раскалывалась от боли, а мысли путались. Помогло, как ни странно, чувство злости, которое накатило, как только я вспомнил, что произошло. Нас учили контролировать эмоции, но сейчас это делать было по-хактовски сложно. «Очнулся», — раздался голос Черновласки. Она сидела за столом напротив кровати и что-то смотрела в датападе. «Очнулся», — проворчал я. «И зачем это было делать? Чтобы выиграть время. Для чего? Думаешь, я откажусь от своих замыслов? Я слишком хорошо тебя знаю, мальчик. Ты будешь переть, как тупая банта, на новые створки», фыркнула Китари. «Я позвонила твоему отцу и объяснила ситуацию. И Умик Дакари согласился отстранить тебя от проекта Ротаны. Теперь им займусь я, а ты вернешься на Бзоб». «Стерва», не удержался я. «Все-таки подсидела меня. Видимо, Тарпин был не так уже и не прав, когда говорил, что ты узурпировала власть на планете». Ее лицо потемнело, а глаза начали наливаться изумрудным светом. «Но мне было все равно. Не смей говорить о моей планете. Медленно прошипела она, ты не знаешь, о чем треплешься. Мне и не нужно знать, чтобы понять, что ты, тысячелетняя старуха, и понятия не имеешь, что означает жизнь разумного, скривился я, пытаясь подняться с постели. Меня повело, но вроде бы удержался на ногах. Старуха, оторопела на секунду девушка, а затем встряхнулась. Неважно, ты сейчас же возвращаешься на БЗОП. Признаться, я готовился к скандалу, поерзал в своем кресле отец. Готовился, что ты будет кричать, требовать вернуть тебе главенство. А это поможет? Поднял я бровь. Увы, но нет, покачал головой отец. Тогда не вижу повода устраивать скандал, пожал я плечами. Китари оказалась еще той сучсамкой коррелианской гончей. Она лично проконтролировала, чтобы я не пересекся с Асакой до тех пор, пока не сяду в трехместные истребители АЙР-170, чтобы вернуться на БЗОП. Вместе со мной летело два клона, жрица не рискнула доверить мне даже управление кораблем. Единственное, что мне оставалось, так это начать игнорировать ее, продолжать общаться с ней я посчитал ниже своего достоинства. На пути домой, мне пришлось сделать остановку на Галанадин, где меня и поймал отец. Весь в мать, проворчал Умик, она тоже никогда не устраивает скандалы, но ее демарши после этого. Уж лучше были бы скандалы, поморщился он от неприятных воспоминаний, а потом с тревогой посмотрел на меня. Рейн, об одном прошу тебя, не ломай планы Эрилин. Я принял ее сторону и пошел против тебя именно потому, что понимаю, насколько быстро нам нужно получить контроль над Ротаной. Мы сейчас висим буквально на волоске от того, чтобы стратегически проиграть Бланшоту. И если это произойдет, то сколько бы мы здесь ни держались за счет флота, рано или поздно нам придется отсюда уйти навсегда. Я зол, отец, признался я, но действовать в ущерб корпорации не буду, не беспокойся. Правда, и забывать, что там произошло, не намерен. Я не говорю забыть, отвел взгляд мужчина. Я говорю, что сейчас важнее позаботиться о живых. Найти и наказать виновных можно и позже. А пока они устроят еще несколько нападений, саркастически спросил я. Если мы не установим контроль над Ротаной, такие нападения будут постоянными, спокойно заметил отец. Я услышал твою позицию. Я могу идти, склонил я голову чуть на бок. Надеюсь, что услышал. Проворчал отец и кивнул головой в сторону. «Свободен, совсем как Сана», — услышал я его вздох у створок. «Дорогой, я хочу поговорить», — в кабинет на орбитальной станции зашла его жена, что было довольно нечастым явлением. «Да, дорогая», — улыбнулся мужчина, давя позывы интуиции спрятаться под стол. Рейн вернулся домой расстроенным. Он не хотел говорить, но я смогла убедить его рассказать мне все. «Вот как», — чертыхнулся Умик, вспоминая про себя старшего сына. Как он мог забыть, что делать пакости – это их семейная черта? Может, ты потрудишься объяснить, почему ты сделал выбор в пользу этой девицы, а не своего собственного сына? Присела на стул возле его стола Сана. Обычно она садилась на диванчик, предлагая ему хоть немного расслабиться от дел. Но, похоже, не в этот раз. Дорогая, Рейн поступил крайне необдуманно, поставив под угрозу тайну существования Ордена. «Мы говорим сейчас с тобой о нашем сыне Рейне», — уточнила женщина, подняв одну бровь, совсем как его наследник недавно. «Том самом сыне, который, по твоим словам, уже давно взрослый, чтобы привлекать к серьезной работе». «Да, о нем», — согласился мужчина, почувствовав себя неуютно. «О том самом сыне, который смог предсказать войну клонов, придумать план эвакуации юнлингов и с блеском выполнить его», — не успокоилась Сана, не говоря уже о том, что он выжил в той мясорубке. «Ага», — коротко кивнул Умик. «И ты хочешь сказать, что сейчас он поступил необдуманно? Мы точно говорим о том самом Рейне, мы говорим о моем старшем сыне и наследнике Рейне Дакари», — чуть раздраженно ответил глава корпорации. «Я понимаю твое недовольство, но повторю то, что сказал ему. Нам нужна покорная Ротана в ближайшее время. Мы не можем ждать годы ради сиюминутного установления справедливости. То есть он должен пойти против своих принципов и делать лишь то, что выгодно в данный момент. И какого сына мы получим через год-два? Как он будет потом управлять корпорацией после нас?» Сана посмотрел на нее серьезно Умик. Он крайне редко обращался к своей жене по имени. «Если мы не получим контроль над Ротаной, то через год-два Рейну просто нечем будет управлять. Вот как, все настолько плохо?» — нахмурилась женщина. Глава молча кивнул. «Хорошо, я поняла тебя», — произнесла после недолгого молчания его жена. «Но я не хочу, чтобы эта выскочка продолжила свой карьерный рост за счет моего сына». «Понял», — кивнул мужчина. «Но я все-таки надеюсь, что они смогут помириться». «Вряд ли», вздохнула Сана и грациозно поднялась. «Не буду больше отвлекать тебя от работы». Показательно осмотрев себя и проведя руками по талии, она медленно развернулась и направилась к выходу. Умик тяжело вздохнул. Похоже, на него только что наложили персональные санкции. Ну Рейн, ну Шмыга, так подставить отца, он ему это еще припомнит. Сдав отца матери, я с почти легкой душой отправился на третий этаж нашего дома. Да, это не по-джедайски, но я уже давно не считаю себя тем, кто должен следовать их догматам и могу позволить себе чуть-чуть мстительности. Главное не увлекаться. Темная сторона силы всегда подкрадывается незаметно. Это я еще по расследованию убийства Дзика помню. Дома я попытался расслабиться. Получалось с трудом. Мои мысли постоянно возвращались к одной старушке. Именно так я решил теперь называть жрицу, чтобы больше не поддаваться на ее чары молоденькой девчонки. Вначале я еще пытался строить планы по возвращению на Ротану, чтобы найти директоров и вытрясти из них правду. Но почти всегда сталкивался с нерешаемыми проблемами, как обойти таможенные пикеты клонов, где найти директоров и как использовать обман разума Безосаки, и при этом еще умудриться не помешать плану этой, а ведь она наверняка предусмотрела варианты моего проникновения на планету и подготовила контрмеры. Так что не придумав ничего путного, я на следующий день с самого утра отправился на занятия к Дралигу, пропустив даже завтрак. Злость, напряжение и непонимание того, почему отец принял ее сторону, нарастали словно снежный ком, грозя толкнуть меня на уж совсем идиотские поступки, о которых я потом наверняка пожалею. Мне срочно надо было избавиться от этого наваждения. «Что-то ты сегодня не по расписанию», — ко мне подошел Дралик. «Хочу немного спустить пар», — признался я, продолжая махать своими настоящими клинками, меняя стойки с Ниман на Сарису и обратно. «Это как-то связано с твоей поездкой на Ротану». Дождавшись моего кивка, учитель поинтересовался. «Так, может, расскажешь, что там случилось?» Продолжая отрабатывать стойки, я сжато рассказал про недавние события, включая реакцию старухи и ее оглушение. Сын Дралик слушал молча, не перебивая и не задавая вопросов, и даже не мешая продолжать тренироваться. А когда я закончил, задумчиво заметил: «А знаешь, Рейн, она ведь по-своему права». «В смысле?» — не понял я, и даже остановился, опустив мечи. «Ну попробуй поставить себя на ее место. Был уничтожен целый город. Это трагедия и, по твоим данным, намеренное преступление. Но оно уже случилось, уже нельзя ничего исправить и спасти погибших. Если же начать искать виновных, а по твоей логике, там замешан директор, то в лучшем случае вы получите банту на заклание. Это не поможет ни наказать виновного, ни предотвратить новые нападения. Поэтому она начала тебе мешать. С ее точки зрения ты хотел поступить нерационально. Может и так, но я не могу закрыть глаза и сделать вид, будто ничего не было», — горячо возразил я. «Улыбаться директорам, словно кто-то из них не замешан в этом. И не надо, ведь именно это делает тебя джедаем», — улыбнулся учитель. «Я не буду просить тебя забыть или оставить все как есть. Ты давно уже сам принимаешь решения, несмотря на чужие мнения. Так что я просто доверюсь твоему здравомыслию и постараюсь помочь тебе». «Помощь в чем?» – подозрительно спросил я. «Все-таки мой учитель не страдал альтруизмом. Стать лучше», – оскалился тот. «То, что тебя смогла оглушить разумная, не делает тебе чести. Ты должен уметь контролировать себя в любой ситуации. Только не говорите мне», – начал я. Но мужчина Сифи уже повернулся ко мне спиной и гаркнул юнлингам, которые занимались недалеко от нас. «Рос, Атис, сбегайте к мастеру Дадару и попросите у него бластеры. Скажите, что это для тренировки Рейна». «Хорошо, мастер, учитель», простонал я, догадываясь, что будет дальше. «Несмотря на то, что я умею поглощать бластерные выстрелы, правда не очень большие, это занятие я запомню надолго. Как и то, когда учитель отметил мой день рождения серией поединков несколько лет назад. Вначале Дралик активировал учебных дронов, тех самых, выстрелы которых я учился отражать и поглощать еще в храме. Увидев, что я не растерял навыки по отражению выстрелов мечом, он вначале забрал у меня один клинок, а затем и другой, заставив извиваться как вомп крыса на сковороде. Когда через пару минут я приспособился, он раздал принесенные бластеры юнлингам и падаванам, дав задание стрелять в меня оглушающими выстрелами. Без клинков, Только на боевом предвидении и рукопашном мнемоне мне пришлось туго. Но, хоть и с трудом, я все же держался. Однако через пару минут учитель вновь увеличил количество бластеров и разрешил юнлингам окружить меня. И вот здесь мне стало совсем поплохело. Бластерные заряды неслись со всех сторон. Чтобы не пасть, я накинул на себя малый силовой щит. Он позволял не падать плашмя после каждого попадания, хотя теперь оглушающие выстрелы и оставляли синяки. Чисто на инстинктах я начал контролировать окружающее меня пространство и просек, что дроны стреляли не оглушающими, а обычными зарядами. Это позволило мне пропускать их выстрелы, концентрируясь только на бластерах. Продержавшись еще несколько минут, в меня все же начали попадать. Я старался уворачиваться, принимая выстрелы на конечности, и еще целую минуту крутился, несмотря на то, что мои руки уже висели как плети, а одна нога словно одеревенела. Но после очередного выстрела я упал на песок. «Достаточно», — громко произнес Дралик и подошел ко мне. «Рейн, ты понял, что я хотел тебе донести, что вы очень злой, учитель?» Пропыхтел я, повернув к нему голову. Остальное тело было парализовано. «И это тоже», — усмехнулся он. «Главное, это то, что ты не можешь бесконечно поглощать выстрелы или всегда надеяться на боевое предвидение. Но вот читать ситуацию и то, что произойдет дальше, ты обязан. Иначе любая девчонка так и будет оглушать тебя каждый раз, когда ты отвернешься». Отлеживаясь в ванной на своем этаже, я блаженно расслаблялся. Все-таки Циндралик самый лучший учитель, хоть и с садистскими наклонностями. Именно его тренировка прочистила мне мозги, помогла отпустить напряжение и понять несколько вещей. Во-первых, я должен учитывать, что мое мнение не является единственно верным. Более того, старушка имела право поступить так. В ее глазах я был неправ и мог угробить ее реформы, не говоря уже про планы по спасению собственной планеты. Хотя могла бы и не оглушать, я бы все равно быстро добраться до Ротаны не смог, наверняка решила поквитаться за старое. Надо, кстати, будет извиниться перед Римом, Дадаром, Палом и Чуолом. Теперь я прекрасно понимаю, что они чувствовали после оглушения. Хотя, перед Дадаром можно не извиняться. Что-то он слишком быстро подогнал учителю такое большое количество бластеров. Но признавая за старушкой право поступать по-своему, я не собирался ее прощать. Она для меня превратилась в обычную служащую. Такого как любой другой из флотских систем Сиенера, вроде знакомы, а с другой стороны, чужие люди. И пусть меня считают обидчивым, но я не думаю, что попустительствовать директории лишь бы сохранить возможность провести реформы важнее, чем наказать причастных к массовому убийству. И мне не по пути с теми, кто думает иначе. Во-вторых, я понял, что мне нужно делать, если я хочу найти виновных. Не надо рваться на Ротану как Гуэрлор, старушка только этого и ждет, чтобы показать, что она была права. Надо искать другие ниточки. Если исходить из того, что это сделали не ходуны, то возникает множество вопросов, требующих ответов. Как именно они умудрились быстро и без следов борьбы вывести такое количество людей из города? Причем так, чтобы в местный Галанит ничего не попало? Или зачем им вообще пришлось зачищать город? Что в нем такого особенного? Если я найду ответы на эти и другие вопросы, то смогу установить истинных виновников. Только надо подумать, кто мне может помочь в поиске. Видимо, придется все-таки извиняться перед Дадаром. Он-то должен разбираться в таких вещах. И в-третьих, нужно улучшить свои навыки и силовые техники. Учитель прав, это позор, когда меня оглушает какая-то девча-старушка. Плевать, что был не готов, плевать, что не ожидал такого. В следующий раз учитель вместо оглушения может разрешить и полноценными бластерными болтами стрелять. Она сидела в своем новом кабинете и довольно улыбалась. Председатель Матс Кассель отвел ей целый этаж в своем здании, на один выше своего собственного. Сам этаж был спешно отремонтирован, везде сверкала дорогая деревянная отделка. Китари не сомневалась, что под новой обивкой везде скрыты жучки. Ну и пусть, они хотят следить за новым куратором планеты, она позволит им это сделать. Для секретных разговоров она все равно принесла армейский постановщик помех. Выделенный ей этаж был разделен на три зоны. Первая, выходящая к лифтам, относилась к рабочей зоне. Именно здесь располагался ее кабинет, приемная и отдельный зал для собраний. Вторая часть отводилась под ее охрану. Получив полномочия куратора, она настояла на том, чтобы сократить свою охрану ровно до двух отрядов, 18 клонов. Причем никакой ротации не предусматривалось. Пока один отряд отдыхал, второй бдил. Асака пыталась навязать больше количества солдат, но Китари настояла на своем. Верховная жрица не нуждается в личной охране. Третья зона отводилась под ее личные апартаменты, и размер этой зоны был куда большим, чем первые две. Да, здесь было однозначно лучше, чем на Бзабе. Положив локти на стол и опершись подбородком на руки, она задумалась о другом, что делать дальше. Прошла половина декады с момента, как она выслала этого наглеца обратно домой. Он должен был попытаться вернуться на Ротану, чтобы допросить кого-нибудь из руководства. Именно так она спрогнозировала его поведение. И даже заранее распорядилась усилить таможенные пикеты. На случай попытки прорыва блокады его бы встретило второе кольцо клонов. Но пока все было тихо. Может, он усыпляет ее бдительность. Такие люди, как он, не могут просто отступиться от своих намерений. Здесь она его досконально изучила. Впрочем, как бы там ни было, она будет его ждать. А пока следует заняться другими неотложными делами, главное из которых является запуск производства лайнеров. Она уже передала документацию по кораблям специалистам МАТСа. В течение декады они должны изучить его и начать разворачивать первичное производство, выплавку стальных листов и каркаса, создание проводки и различных элементов наподобие скреп и балок. Более серьезные процессы развернутся чуть позже, часть материалов еще нужно заказать и привезти. Другими задачами, о которых необходимо было помнить, являлись проблемы пиратов и производства оружия. Набеги на шахтеров прекратились, что служило косвенным подтверждением того, что заказчики сидели на Ротане. Не имея возможности прилететь на планету, не пройдя таможенный досмотр, пираты не могли доказать, что они действительно кого-то уничтожили. Ну и Асакатана постаралась, когда устраивала рейды на них, но вряд ли такая ситуация продлится долго. А вот проблема массового производства оружия тревожила ее сильнее. После установления блокады она не могла узнать, продолжается ли производство оружия, инспекции больше не проводилось. Вероятно, что если и ведется, то в меньших масштабах. Все-таки уничтожение населения четвертого города, где находились фабрики по сборке частей в единое целое, подорвало оружейное производство Тирпхау. Но несмотря на это, одно можно утверждать наверняка, большая часть оружия не была вывезена с планеты, как они изначально предполагали. Но кому на планете может понадобиться оружие в таком количестве? Службам безопасности? Так за годы у них сформировался приличный склад вооружения. Наверное, даже для каждого сотрудника есть отдельный склад. Возможно, создание оружия готовилось для населения, чтобы быстро создать армию, способную противостоять любому десанту. И здесь она сталкивалась с еще одной огромной проблемой – информационной повесткой. На планете с огромным количеством разумных просто не могло не появиться множество различных средств массовой информации. На первый взгляд, они все были разнородны, но Китари не обманывалась. Планета, чье развитие строго контролировали корпорации, не могло создавать независимые СМИ. И она быстро нашла подтверждение своим догадкам: радиостанции, новостные и журнальные агентства, а также каналы транслировали всевозможную информацию, но без какого-либо намека на критику в отношении директории. Даже местные гражданские репортеры могли размещать свое творчество только на специализированных площадках после прохождения проверки на качество. Самый крупный канал, центральный новостной канал, и вовсе имел огромный голопроектор на каждой центральной площади любого города, включая небольшие шахтерские поселки. Именно после просмотра ежедневных новостей ЦНК Китари осознала, что Оливер крайне слабо описал проблему. Население не просто склоняли к мысли, что все беды из-за корпорации Дакари. Они скрыто готовили население к протестам. Вместе с производством оружия, это могло быть подготовкой к вооруженному восстанию. Единственное, что не укладывалось в эту картину, так это как именно население должно было прогнать их с планеты. Они не планировали десант, у Дакари просто не было такой армии. Да и еще полная поддержка директорами ее решений, даже высказанная, словно вскользь, идея о реформе образования не вызвала сопротивления. Словно они сами понимают, что назрела необходимость. Так, может, информационная накачка населения лишь перестраховка на тот случай, если Дакари решат поменять руководство директории. На фоне этих проблем гибель одного города казалась пустяком. Нет, она не зачерствела душой, считая, что это нормально. Да их смерть, судя по приступу у одаренных, была весьма мучительной. Но ее всегда учили, что думать в первую очередь нужно о живых, а за мертвых только мстят. Поэтому она займется текущими делами и будет готовиться к неожиданностям. Будь то один упертый блондин, протесты населения с оружием или сами ходуны, которым могут подсказать напасть на первый город, место, где она теперь живет. Она будет готова ко всему. Встряхнув головой, Китари включила датапад и начала работу. «Рад вас приветствовать, сенатор Органа. Рад, что вы вернулись, магистр Кеноби. Сенатор, может, вы знаете, как обстоят дела с юнлингами?» — обеспокоенно спросил Оби-Ван. «Я недавно почувствовал странное возмущение в силе. С ними все в порядке», — поспешил заверить Бейл Органа. «Я знаю про возмущение и заверяю, что это не связано с орденом». «Вот как?» — расслабился мужчина, присев за столик к сенатору. «Да, мастер Дадар связался со мной и рассказал о происшествии. По его словам, возмущение произошло на соседней планете, Ротане. Они пытаются разобраться, что там произошло. Пока известно только то, что там внезапно исчезло население целого города, больше полумиллиона разумных. Хаэм, странно это», — сказал джедай. «Но главное, что юнлинги живы».